Порка. Несколько дней спустя К у себя на службе, шагая вечером по коридору от своего кабинета к парадной лестнице, на сей раз он уходил чуть ли не последним, только в экспедиторской в скудном пятне света одинокой лампы еще работали двое рассыльных. За одной из дверей, за которой, как он всегда полагал, а заглянуть так и не удосужился, помещалась кладовка, вдруг услышал тяжкие вздохи. От удивления он остановился, прислушался. Уж не почудилось ли? Поначалу все было тихо, но потом вздохи возобновились. Он хотел было подозвать кого-то из рассыльных, могли ведь потребоваться свидетели. Но его вдруг охватило столь необузданное любопытство, что он буквально рванул дверь за ручку. Как он и предполагал, это оказалась кладовка. Прямо у порога громоздятся кипы ненужных старых формуляров, свалены опрокинутые глиняные пузырьки из-под чернил. Однако чуть глубже, в полумраке, обнаружилось трое мужчин. Под низким потолком они стояли, пригнувшись. Прилепленная к полке свеча выхватывала из темноты их силуэты. «Это еще что такое?» — сгоряча, хоть и не повышая голоса, спросил К. Ему первым делом бросилось в глаза странное облачение наиболее внушительного из них. Темный, облегающий кожаный комбинезон оставлял открытыми грудь по пояс и руки до плеч. Этот, судя по всему, главный здесь, ничего не ответил. Зато двое остальных завопили наперебой. «Сударь, нас приказано высечь, потому что ты нажаловался на нас следователю!» Только тут Ка разглядел, что это и вправду стражники Франц и Вильям, а у третьего наготове в руках розга, дабы их высечь. «Ну?» — протянул Ка, не сводя с них глаз. «Жаловаться я не жаловался». «Просто рассказал все, что происходило у меня дома. Поведение ваше безупречным никак не назовешь». «Сударь», — зачастил Вильям, в то время как Франц сжался у него за спиной, явно прячась от третьего. «Если бы вы знали, до чего мало нам платят, вы были бы о нас лучшего мнения. Мне ведь семью кормить, а Франц как раз жениться надумал. Вот и ищешь, где поживиться, чем только можно. На одно жалование не проживешь, сколько ни старайся. Ну да, позарился я на ваше тонкое бельишко. Стражникам ясное дело, это запрещено, правда ваша. Да только так уж заведено у нас истори, что белье, оно стражникам причитается. И завсегда так было, вы уж поверьте. Оно и понятно, сами посудите. Ну что там, какое-то белье для человека, на которого такое несчастье свалилось? Под суд угодить, под стражей очутиться. Но если он официально об этом заявит, нашего брата все непременно наказывают». «Ничего этого я не знал. Да и не требовал, чтобы вас наказали. Для меня принцип был важен». «Франц», — обратился Вильям к другому стражнику. «Разве не говорил я тебе, не требовал этот господин для нас наказания? Ну, теперь сам слышишь, он даже не знал, что нас наказывают». «Не больно слушает и нытье», — буркнул главный, обращаясь к Ка. «Наказание столь же справедливо, сколь и неотвратимо». «Это ты его не слушай», — начал было Вильям, но тут же осекся, отдернув и поднося к губам руку, по которой его хлестанули розгой. «Нас наказывают только потому, что ты на нас заявил. А так ничего бы нам не было, даже если бы прознали про наши нарушения. И это называется справедливость? Мы ведь оба, а я в особенности, годами безупречной службы себя зарекомендовали. Да ты сам должен признать, с точки зрения властей мы ведь надежно тебя стерегли. Мы вполне на повышение могли рассчитывать и в скорости, быть может, сами бы экзекуторами стали, как вот он, которому счастье улыбнулось, что на него никто не заявил, потому что на самом-то деле заявления такие крайне редко случаются». «А теперь, сударь, все пропало. Всей карьере нашей конец, и стражников нас на самые черные работы погонят, да еще и высекут сейчас. А это больно до ужаса». «Неужели от розги и правда такая боль?» — спросил Ка, недоверчиво потрогав розгу, которой помахивал перед ним экзекутор. «Так нам же догола раздеться придется», — пояснил Вильям. «Ах, вон что!» Протянул Ка, повнимательнее приглядываясь к экзекутору, загорелому, как матрос детине, с чистосердечным свирепым лицом. «Нет ли возможности избавить этих двоих от порки?» — спросил Ка у экзекутора. «Ха, никак нет», — ответил тот, со смехом покачав головой. «Раздевайтесь», — бросил он стражникам, а для Ка пояснил. «Ты не больно верь всему, что они тут городят. Это у них от страха перед поркой малость в голове помутилась. Вот этот, к примеру, он указал на Вильяма. Что он тут плел насчет своей карьеры? Это же смех просто. Ну, сам глянь, до чего он жирный. С первых ударов это сало никакими розгами не пробьешь. А знаешь, от чего он такой жирный? Потому как привычку завел у всех задержанных завтрак съедать. Он ведь и твой завтрак слопал, разве нет? Ну вот, говорю же. Да с таким брюхом ему нипочем экзекутором не стать. Это вообще исключено. Среди экзекуторов и такие бывают. Обиженно пробурчал Вильям, расстегивая ремень. Не бывают! Отрезал экзекутор и так огладил его розгой по шее, что тот дернулся. И нечего уши развешивать! Раздевайся давай! «Я тебя хорошо отблагодарю, если ты их отпустишь», — сказал Ка, и, стараясь не смотреть больше на экзекутора, подобные дела с обеих сторон лучше всего обделывать, опустив глаза. Достал бумажник. «А потом еще и на меня заявишь», — усмехнулся экзекутор. «Чтобы и меня тоже под розги подвести. Ну уж нет». «Да ты сам посуди», — не отступал Ка. «Если бы я вправду хотел, чтобы их наказали, стал бы я сейчас пытаться у тебя их выкупить. Да я бы просто дверь захлопнул, дескать, ничего не вижу, ничего не слышу и преспокойно домой отправился. Но я же так не поступил. Наоборот, я всерьез намереваюсь их освободить. Да знай я, даже предполагай только, что их накажут или хотя бы могут наказать, ни почем бы их имен не назвал». Я и не считаю их виновными. Повинна организация, высшие чиновники повинны. «Так и есть!» — закричали стражники, за что немедленно получили розгой по уже обнаженным спинам. «Если б тут под твоей розгой хоть один из верховных судей оказался», — сказал Ка, успев придержать розгу, уже готовую взметнуться снова. «Я бы, видит Бог, не стал бы тебе препятствовать. Наоборот, еще бы и денег дал, чтобы ты для такого благого дела подкрепился как следует». «Говоришь ты складно», — сказал экзекутор. «И вроде не врешь. Да только на подкуп твой я все равно не поддамся. Приказано высечь, я и высеку». Тут стражник Франц, который до этого, возможно, ожидая от заступничества Ка благоприятного исхода, еще как-то сдерживался, теперь уже в одних брюках кинулся к двери и, рухнув перед Ка на колени, хватая за рукав, прошептал: «Коли ты для нас обоих пощады добиться не можешь, попытайся хотя бы меня одного выручить. Вильям, он старший и вообще во всех смыслах не такой чувствительный. К тому же пару лет назад уже проштрафился и был наказан, правда, легкой поркой. А я никогда еще бесчестия не знал, да и на проступки эти только Вильям меня подбил. Он же во всем и в плохом, и в хорошем мне учитель». «А сейчас там, внизу, перед банком, бедная моя невеста меня ждет. Я же умру со стыда!» Рукавом пиджака Ка он отирал мокрое от слез лицо. «Ну все, больше ждать не буду». Пророкотал экзекутор, перехватил розгу обеими руками и принялся хлестать Франца. Вильям тем временем забился в угол и только косился из-под тишка, боясь голову повернуть. Франц закричал, и этот крик непрерывный, однотонный, душераздирающий, издаваемый, казалось, не человеком, а неким терзаемым инструментом, разносится по всему коридору, да что там, по всему зданию. «Не кричи!» — закричал Ка, не в силах сдержаться и в панике, не сводя глаз с того конца коридора, откуда на крик вот-вот прибегут рассыльные, толкнул Франца. Вроде не сильно, но все же достаточно сильно, чтобы тот уже в беспамятстве упал, судорожно шаря по полу руками. Однако розга настигла его и на полу. Сколько он ни дергался, как ни извивался, ее гибкий хлесткий конец настигал его снова и снова. Но уже показался в конце коридора рассыльный, а чуть позади за ним и второй. В тот же миг Ка силой захлопнул дверь. Стримглав подошел к ближайшему окну, что смотрит во двор, и распахнул его. Крик разом прекратился. Чтобы не подпускать рассыльных еще ближе, он крикнул: «Это я! Добрый вечер, господин главный поверенный!» — послышалось в ответ. «Случилось что-нибудь?» «Нет-нет!» — ответил Ка. «Собака во дворе визжала!» И поскольку рассыльные все еще не двигались с места, добавил: «Ничего страшного! Занимайтесь своим делом!» И, не желая вступать с рассыльными в дальнейшие разъяснения, высунулся из окна. Когда он, немного погодя, снова глянул в коридор, те уже ушли. Ка, однако, остался у окна. Приблизиться к кладовке он не осмеливался, домой идти тоже не хотелось. Внизу за окном перед ним лежал втиснутый между стен прямоугольник двора, окруженный только окнами контор и учреждений, сплошь уже темными в этот час. Лишь самые верхние, на последних этажах, поблескивали отражением лунного света. Ка напряженно вглядывался в дальний угол двора, где составленные друг на дружку громоздились штабелем ручные тачки. Мучительно было думать, что он не сумел предотвратить порку. Но ведь не по своей же вине, не начни Франц кричать, конечно, ему, наверное, было очень больно, но в решающие минуты надо бы уметь сдерживаться. Не закричи он так, Ка, возможно, ну, по крайней мере, весьма вероятно, нашел бы способ убедить экзекутора. Если вся мелкая служилая сошка такая мразь, почему именно экзекутор, у которого самая изуверская работа на свете, должен быть исключением? От Ка ведь не укрылась, как у того при виде ассигнаций сразу глазенки заблестели. Он и порку, должно быть, всерьез ради того только начал, чтобы еще маленько цену набить. Да Кай не поскупился бы. Он правда хотел стражников выручить. Коли уж он решился начать борьбу с растленным этим правосудием, то и с этой стороны, само собой, вполне уместно было удар нанести. Но когда Франц заголосил, тут уж, разумеется, все на смарку пошло. Того и гляди, рассыльные бы прибежали, а то чего доброго еще и с улицы народ. Не может Ка допустить, чтобы его в подобной компании за переговорами в кладовке застукали. Нет. Таких жертв от Ка и в самом деле никто потребовать не вправе. Вздумай он на такое решиться, тогда уж проще всего самому раздеться и вместо стражников свою спину экзекутору подставить. Экзекутор, кстати, на такую замену и не согласился бы ни за что. Этим он безо всякой для себя выгоды грубо нарушил бы свои обязанности, причем, вероятно, даже двукратно нарушил. Ведь Ка, покуда он только под следствием, наверное, перед всеми служащими суда должен пользоваться неприкосновенностью. Впрочем, как знать, на этот счет могут действовать и особые предписания. Как бы там ни было, Ка в любом случае ничего поделать не мог, кроме как дверь захлопнуть, хотя даже этим он отнюдь не всякую опасность от себя отвел. Нехорошо, конечно, что он напоследок этого Франца пихнул, но так это от волнения вышло, и потому простительно. Вдалеке он слышал шаги рассыльных. Не желая попадаться им на глаза, он затворил окно и направился к парадной лестнице. Но возле двери кладовки ненадолго остановился и прислушался. Мертвая тишина. Этот изверг мог ведь запороть стражников до смерти. Они были всецело в его власти. Ка потянулся было к дверной ручке, но тут же отдернул руку. Помочь он уже никому не поможет, а рассыльные чуть что сразу прибегут. Но он поклялся себе, что так этого не оставит, что обязательно предаст все огласке, дабы вывести истинных виновников, высших судейских чинов, из которых никто покамест не рискнул ему показаться, на чистую воду, и добиться, насколько это в его силах, заслуженного, самого сурового для них наказания. Уже на улице, спускаясь по ступенькам от входных дверей банка, он пристально приглядывался ко всем прохожим. Но ни поблизости, ни даже вдали, нигде не обнаружил девушки, которая кого-то ждет. Видимо, заверение Франца, что его якобы ждет невеста, оказалось ложью, вполне простительной, впрочем, поскольку имело целью еще больше его разжалобить. Еще и на следующий день эти стражники не шли у Ка из головы. Из-за них он никак не мог сосредоточиться на работе, в связи с чем опять засиделся у себя в кабинете даже немного дольше, чем накануне. И уже направляясь домой, проходя мимо злополучной кладовки, мимоходом, как бы по привычке, открыл дверь. Однако вместо ожидаемой темноты увидел такое, что чуть не остолбенял. Все выглядело точно так же, как вчера, когда он впервые распахнул эту невзрачную дверь. Снова кипы старых формуляров и пузырьки из-под чернил сразу за порогом. Снова экзекутор с розгой в руке, свечка на полке и стражники, пока еще полностью одетые, которые при виде его сразу же вскричали «Сударь!» и «Давай причитать!». Он тотчас захлопнул дверь и даже пристукнул по ней кулаками, как будто от этого она еще надежнее закроется. Чуть не плача, он кинулся к рассыльным, которые деловито трудились возле копировальной машины и только при его появлении удивленно прервали работу. «Да приберитесь вы, наконец, в кладовке!» — вскричал он. «Этак мы совсем грязью зарастем!» Рассыльные пообещали завтра же все исполнить. Ка кивнул. Сейчас, поздним вечером, он и вправду не мог заставить их начать уборку немедленно, как вообще-то намеревался. Он присел ненадолго, чтобы побыть немного возле рассыльных, даже перебрал несколько копий, делая вид, будто их проверяет, или, по крайней мере, надеясь создать такое впечатление, после чего, поняв, что рассыльные одновременно с ним уйти с работы не осмелятся, устало, стараясь ни о чем не думать, побрел домой.